То если здесь написано, и только теперь пришел великий день гнева, то раньше был этот великий день гнева или не было? Не было. Вот теперь только пришел, вот теперь только начало. Вот теперь только можно говорить о великом дне гнева. И опять эту книгу еще. Это еще книга. И я читаю дальше. 7 глава. И после всего видел я 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. Опять-таки, я просто буду читать, и все. Что это такое? Или это удерживают от войн, или удерживают от бедствия эти ангелы? Но что-то они удерживают. Что Господь не хотел бы, чтобы было на земле, но что могло бы быть, если бы ангелы их не удерживали? Они удерживают пока что. Чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к 4 ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. Оказывается, вот эти 4 ангелы, которым дано было вредить. И тут трудный вопрос, лично для меня трудный. Почему? Вредить, то вредить, но вот это Божьи ангелы или ангелы нечистые, не могу сказать. Почему? Потому что у нас такое понятие, и если вредить, то уже нечистые. Но я нахожу, что выше, чем ангелов чистых, дальше будем читать, а поясных по персям золотыми поясами, это были чистые ангелы. И вы найдете другие места Писания. Вы помните, Ирода поразил червями кто? Ангел чей? Господь, там с большой буквы написано, и ангел написано с большой буквы, и Господин написано с большой буквы. И тот с большой, с большой. Поэтому мне сегодня трудно сказать, вот какие это ангелы были, чьи это ангелы были. Мстили? Вы помните, когда за грех Давида народ был поражаем, то какой ангел стоял там над гумном Орны и Вышеянина? Тоже Господин? Тоже Господин. Тоже Господин стоял. Проказы кто поражает? Дьявол? Правда? Ну да, у него написано так. А когда Моисей положил свою руку в пазуху, достал его проказе, то что, там дьяволом было дело или не было? Никакого дела там с дьяволом не было абсолютно. Положил руку за пазуху, вытаскивает проказе, глянул, наверное, страшно стал, теперь положи назад. Положил назад, рука чистая стала. Поэтому я когда-то тоже думал, что все это дьявол делает. Но вот поглядел внимательно, да и не все. Не все всегда и припишешь ему. И Бог наказывать может сам лично. Поэтому он имеет право на это. Хотя для некоторых буду еретиком за такие слова. Потому что сегодня однозначно болезни, все. Но, естественно, я просто читаю то, что написано. Я читаю то, что написано. И мне было неприятно это обнаружить. Но, тем не менее. Хотя Богу сегодня и не надо и умешивать такие вещи. Дай только дьяволу, то он поразит чем только можно. Но он показывает здесь, что в его руках все. Все это исцелять может. Он знает его структуру, знает все, что делать надо. Вот в основном, что говорят эти места Писания, где говорят, что чистые ангелы эту работу также могут делать. И воскликнул он громким голосом к 4 ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Уже здесь речь идет не о язычниках, а о народе израильском. Непонятно, я, допустим, не совсем понимаю, это 12 тысяч, это символический язык? Или это на самом деле 12 тысяч от каждого колена, всего 144? Наверное, где-то есть ответ на этот вопрос. Вполне возможно, он есть. Но я пока что его не нашел, потому кто они, или они церковь дополнят, потому что пройдет время, когда спасение язычникам прекратится. И я понимаю, что она будет еще дополнена народом израильским, потому что она остается на трудное время. Она будет дополняться еще. Может быть, это будут действительно к народу израильскому причислены, совсем церкви не касаются. Может быть, и то, и другое может быть. Но я когда читаю историю Якова, то к Иосифу в Египет сначала пришли кто? Его братья. А потом кто пришел еще? Отец Якова, он последний пришел. Сначала с братьями Иосиф имел дело, а потом уже с корнем, с отцом. Я понимаю, это то, что говорит, Израиль будет спасен, как Павел говорил. Говорит, не думайте, что он совсем отвержен, это на время. Но когда последний из язычников войдет, для язычников дверь благодати закроется, и Бог что-то будет делать с Израилем. Или будут дополнять эти 12 тысячами, уже не 12 тысяч, 12 на 12, от каждого колена по 12. Или они церковь дополнят, или это отдельная линия для них пойдет. Тоже вопрос открытый. Вообще, для меня открытый. Я ничего не могу сказать по этому поводу. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было, ну, конечно, Духом Святым запечатленных. Печать Бога Живого – это Дух Святой. Это спасенные люди, но уже линия их, ну, знаете что, есть много что недоступного. Ну и дальше перечень. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч. Из колена Румимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Гадова запечатлено 12 тысяч. Где что интересно? Вот все эти имена, они имеют перевод. И значение этих имен, они не всегда приятные. Вот, допустим, Иосиф, ветвь плодоносного дерева над источником. Но понятно. А вот, допустим, Рувим, сын позора, перевод. Или посмотрите сына, два перевода еврейцы дают. Или сын позора. Сын позора, ну. Он на самом деле был сын позора Якова. Вот эти имена давали сейчас как пророческие. Вы помните, он был лишен первенца, потому что зашел на постель Якова, осквернил постель его. Это был сын позора. Но что здесь ценно? Кто бы он ни был, но 12 тысяч этого колена Бог набрал для себя. Он даже из таких людей может формировать чистых и святых. Из колена Рувимова запечатлено 12, из колена Гадова запечатлено 12 тысяч, из колена Ашерова запечатлено 12 тысяч, из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч, из колена Манасина запечатлено 12 тысяч, из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч, из колена Левина запечатлено 12 тысяч. Из колена Исахарова запечатлено 12 тысяч. Из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч. Из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. Конечно, Вениамин чуть не погибло в свое время, помните? за грех, который не сделал, ничуть бы не были под корень, чуть не вырубили. Но, тем не менее, ну и какого колена? Здесь нету колена Данова. Вы помните, это интересное пророчество было этому колену. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. И когда Яков услышал это пророчество, сказал: «Господи, на милость Твою надеюсь». Дан будет змеем на пути, дословно, аспидом на дороге, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. Ну, некоторые считают, я, допустим, точно не знаю, но что вроде бы где-то корни будут антихриста из этого колена. Где-то будет мешанина какая-то с язычеством. Но именно вот отсюда. Может быть, это имелось в виду. Но это опять-таки, это надо найти конкретно, четко, определенно. Это просто догадки своего рода. Но этого колена здесь нет. И пророчество о нем очень такое строгое, неприятное. Вот бывает же такое, такого благословенного отца. Вот, говорят, вообще мне не без урода, если сегодня вспомнить то, что мы часто говорим. Пожалуйста, Дан был вот такой. Дан был. «После взглянул я, и вот великое множество людей, которые никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Конечно, это уже не народ израильский. «Из всякого колена, и народа, и языка, и племени». А это уже разбросаны по всему лицу земли были. Раз колено и народы, а у каждого народа Богом свой предел есть, свое наследие Бог дал им, поэтому уже ясно, что это были те, которые были причащены к церкви и которые прошли через скорбь. «И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу. И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: аминь, благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков, аминь». И начал речь. «Один из старцев спросил меня: сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Значит, старцы – это одна категория живых существ, и они спрашивают о другой категории, которые прошли трудное время на земле. Спрашивают, кто они и откуда они пришли. Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». Если взять, что старцы церковь, то переводчики сделали крупную ошибку. Они назвали его господином, надо было госпожой назвать. Так? Все-таки в русском языке церковь женского рода, невеста, она соответствует. Я не знаю, как в других языках, потому что иногда вот это не совпадает. Может быть, в других языках они и мужского рода церковь, но на нашем русском языке, а тут переводили на русский язык. Господин, не госпожа, а господин. Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его». Смотрите, это особые люди, особый почет и особая слава Господом дается им. Кто они? Откуда они пришли? От всякого племени и народа, и языка. Нет одного места пришли. Потому что это скорбует по всей земле. И еще раз повторяю, Когда мы говорим «пришли от скорби», то нельзя прийти от того, чего нету. Вы сегодня из молитвенного дома не смогли бы прийти, если бы не были здесь. Вы бы не могли сказать, что мы пришли с молитвенного дома.